Четверг. Капустный салат с фруктами. На одну порцию. Четверть большого кочана красной капусты. Четверть небольшого кочана белой капусты. 1/2 грейпфрута. Половинка яблока. 40 граммов клубней сельдерея. Сок лимона. Полстручка красного перца болгарского. Немного соли. 2 ядра грецких орехов. Снять верхние листы с краснокочанной капусты и отложить их. Остальные листья вымыть и порезать тонкой соломкой. Белокочанную капусту порезать очень тонкой соломкой и хорошо стереть. Половинку грейпфрута почистить до полного удаления белой кожицы. Мякоть вынуть и порезать кубиками. Половинку яблока порезать кубиками. Сельдерей почистить, потереть на мелкой терке и полить лимонным соком. Перец вычистить и порезать мелкими полосками. Верхние листья красной капусты положить в салатную миску и наполнить их салатом. Можно полить сиропом шиповника и посыпать сверху орехами. Дать блюду постоять под крышкой 15 минут. Похлебка с гречневой крупой. 2 картофелины, по 1 корню моркови, петрушки, пастернака, полголовки чеснока, 3 головки лука, пучок зелени, полстакана гречки. Овощи отварить на среднем огне. Когда будет готов картофель, ввести тонкой струйкой, перемолотую на кофемолке и разведенную в теплой воде, гречку. Горох или фасоль, запеченный с капустой. 1,5 стакана гороха или мелкой фасоли, 600 граммов готовой тушеной капусты, 100 граммов томатного соуса, столовая ложка толченых сухарей, соль по вкусу. Отварить до готовности горох или фасоль, заправить томатным соусом, отдельно приготовить тушеную капусту. Сковороду обсыпать толчеными сухарями, затем выложить в нее сначала слой вареного гороха, затем слой капусты, разровнять поверхность, посыпав сухарями, и запечь в духовке до образования румяной корочки. Подать на стол горячим.